В этой области, отстоящей от Мемфиса на несколько миль, Рамсес провел около месяца. Все это время прошло в приеме посетителей, всевозможных чествованиях и представлениях чиновников, а также в пиршествах. Пиршества были двоякого рода. Одни происходили во дворце, и в них принимало участие только аристократия, другие — во внутреннем дворе, где жарились целые быки, съедались сотни хлебов и выпивались сотни кувшинов пива. Здесь угощали служащих наместника и его низших чиновников. Рамсес поражался щедрости намарха и преданности местной знати, которая днем и ночью окружала наместника, откликаясь на каждый его жест, готовая исполнить всякое его приказание. Наконец, утомленный развлечениями, наследник заявил Атою, что согласно повелению его святейшества фараона, хочет ближе познакомиться с хозяйством области. Желание его было исполнено. Намарх предложил ему сесть в носилки, которые несли только два человека, и в сопровождении большой свиты отправиться в храм богини Хатор. Там свита осталась в преддверии. Рамсеса же намарх велел поднять на вышку одного из пилонов, причем сам сопутствовал ему. С вершины шестиэтажной башни, откуда жрецы наблюдали небо и посредством цветных флагов сносились с соседними храмами Мемфиса, Атриба, Она, взор охватывал почти всю провинцию радиусом в несколько миль. Отсюда Атой показал наместнику, где расположены поля и виноградники фараона, какой канал подвергается сейчас очистке, какая плотина чинится, где находятся печи для выплавки бронзы, где фараоновы житницы и болота, заросшие лотосом и папирусом, какие поля занесены песком и так далее. Рамсес был в восторге от прекрасного вида и горячо благодарил Атоя за доставленное ему удовольствие. Вернувшись, однако, во дворец и принявшись по совету отца записывать свои впечатления, он убедился, что его сведения о состоянии Нома Аа нисколько не расширились. Несколько дней спустя он снова потребовал от Атоя объяснений, касающихся управления области. Тогда достойный намарх велел собраться всем чиновникам и пройти перед наследником, восседавшим на возвышении у дворца. Мимо Рамсеса проходили старшие и младшие казначеи, песцы, подсчитывающие урожай, вино, скот, ткани, старшины каменщиков, землекопов, сухопутные и водные инженеры, врачеватели всевозможных болезней, офицеры рабочих полков, полицейские, писцы, судьи, смотрители тюрем, даже парасхиты и палачи. После них достойный намарх представил Рамсесу весь штат его царевича личной дворцовой челяди. Царевич, к немалому своему удивлению, узнал, что в Номе Аа и городе Сихеме у него на службе числятся отдельные возничий, лучник, щитоносец, копьеносец и секироносец, десятка-полтора-два носильщиков, несколько поваров, виночерпиев, цирюльников и множество других служащих, преисполненных к нему любви и преданности, тогда как он не имел о них никакого понятия.